зале суда, будет неминуемо присутствовать при других показаниях, которые могут наложить грязный слой на ее молодое воображение. Когда она окончила свое довольно безразличное для дела показание, я с согласия сторон сказал ей: «Вы можете удалиться». «Но я могу остаться?» — бойко спросила она. «Вы можете остаться, но я советовал бы вам удалиться. Здесь вам больше нечего делать». Она улыбнулась, быстро направилась к скамье свидетелей, уселась на ней и любознательно насторожилась. «Свидетельница», — сказал я ей, — «когда председатель суда советует вам удалиться, он действует в вашем интересе, его совету надо следовать». Она встала с видимым неудовольствием и неторопливой походкой с развальцем пошла из зала. Следующий за ней свидетель составил неожиданное и приятное исключение. Это был высокий бледный гимназист по фамилии Соловьев. На вопрос обвинителя о том, что ему известно об отношениях Познанского к Жужан, он ответил, что покойный его товарищ тяготился присутствием ее на дружеских пирушках, так как она его стесняла своим фамильярным обращением, и он ее совсем не уважал. На просьбу обвинителя разъяснить, в чем выражалось это неуважение, Соловьев сказал, что убедился в этом из отзыва Познанского о своей бывшей гувернантке, сделанного однажды, когда они оба шли из гимназии. «Что же именно?» — он сказал. Свидетель покраснел, замялся и ответил вполголоса: «Я не могу этого повторить, даже и приблизительно. Не умею, не могу», — отвечал он, потупившись. Тогда старшина присяжных заседателей заявил, что присяжные желают знать, что именно сказал Познанский. Положение было затруднительное. Допрос этой группы свидетелей, направленный к выяснению поводов для ревности со стороны Жужан, шел при открытых дверях. Закрывать двери заседания и удалять публику, среди которой яблоку некуда было упасть, для выслушивания одного или двух слов не было ни повода, ни законного основания. Понуждать же скромного юношу сказать публично то, что он считал неприличным, было бы просто нравственно непозволительно. А между тем требование присяжных заседателей для председателя было обязательно. В зале воцарилась напряженная тишина, и настало красноречивое безмолвие нездорового любопытства. Я решился прибегнуть к необычному приему. «Поднимитесь сюда, к судейскому столу. Вот лист бумаги, напишите, что вам сказал Познанский». «Господин судебный пристав, предъявите этот лист сторонам, подсудимой и присяжным заседателям. Вам ясно, господа, что здесь написано?» Получив утвердительный ответ от всех, кому был показан лист бумаги, на котором был написан лаконический и цинический отзыв Познанского о своем отношении к гувернантке, я разорвал этот лист в мелкие куски и, допросив еще двух свидетелей, прервал заседание на четверть часа, приказав освежить спертый воздух в зале, для чего обыкновенно открывались противолежащие окна. Войдя во время перерыва в зал заседаний, чтобы посмотреть, исполнено ли мое распоряжение, я увидел, что один из сановников, занимавших с начала процесса почетные места за судьями, человек преклонных лет и представительной наружности с двумя звездами на вицмундире, стоял у судейского стола на самом сквозном ветру и на глазах у публики тщательно складывал разорванные кусочки бумаги, стараясь восстановить написанное. «Ваше превосходительство», — сказал я любознательному старцу, — «вы подаете публике дурной пример, столь неосмотрительно рискуя своим здоровьем. А если вас так интересует написанное, то напомните мне об этом по окончании процесса, и я удовлетворю ваше любопытство». Жужан ждала заседания по своему делу с большим нетерпением. Предварительное заключение ее измучило. Как только поступил в суд обвинительный акт, она обратилась ко мне с письмом, в котором писала, между прочим: «Господин председатель, всей душой взываю я, имейте сожаление, заклинаю вас к несчастной невинной женщине, лишенной величайшего из благ свободы, мысль о которой съедает и убивает меня каждой минутой ожидания и неуверенности. Всевышний благословит вас, господин председатель, потому что вы, скорее всех на свете, откроете заблуждение правосудия, вызвавшее заключение меня под стражу.